Глава 11. И еще одно последствие было у первого неудачного вечера. Галя и Виталий стали встречаться. Мне это было нетрудно обнаружить. Часто, снимая телефонную трубку, я слышала по параллельному проводу резкий высокий голос Виталия и голубиное воркование Гали. «А что?» Для нее это неплохо, Виталий — мальчик серьезный, и Галя казалась счастливой. Каждые 3-4 дня она являлась с новой прической на зависть всем институтским девочкам. То это была диковинная башня, делавшая ее лицо надменным и прозрачным, то под 19 век гладко до глянца затянутые назад волосы и пышный богатый узел на шее, а иногда девические пряди, нежно рассыпанные по плечам, и косая челка над голубыми глазами. И каждый раз у нее было новое лицо, и с каждым разом она казалась счастливее. Только это длилось недолго. Постепенно стали увеличиваться интервалы между прическами. Неделя, 2 недели. И вот однажды я пришла на работу, Галя плакала. «Галя, милая, что с вами такое?» Она плакала по-детски, самозабвенно, глубоко шмыгая носом. «Галя, что случилось?» Она потрясла головой. «Ну, скажите же мне, маленькая, в чем дело? С Виталием что-нибудь?» Она снова потрясла головой отрицательно, но было ясно, что да. «Ну, сядьте как следует, вытрите нос, поговорим». Еле-еле удалось от нее добиться толку. «Он меня не любит». «Ну, зачем же так думать? Ведь было у вас все хорошо». «Нет, не говорите, Марья Владимировна, я знаю, не любит». «А вы его?» «А я его люблю. Раньше я не думала, что способна на такое серьезное чувство, а теперь полюбила. Надо же!» Снова потоки слез. «Марья Владимировна, моя жизнь тоже не очень счастливая. Вы не смотрите, что я на мордочку ничего. Меня ни один мужчина не любит». «А Володя?» — не удержалась, спросила я. «Ну что Володя? Володя женатик. Он только со мной встречался, пока жена в положении была». Что ей сказать? Вот и жалко мне ее от души, а чувствую, нет у меня для нее нужных слов. Ортогональность проклятая. Ну, погладила я Галю по голове. «Успокойтесь, девочка, может быть, все не так уж плохо. Хотите, я с ним поговорю?» «Ой, поговорите, Марья Владимировна, он вас послушает, я знаю, он вас сильно уважает. Хотите, верьте, хотите, нет, мы, когда с ним встречаемся, он только о вас и говорит». «Лестно, но нелепо».